Фрицу ногу. Пиджака на нем не было, а вместо галстука шея была небрежно обмотана дамским чулком черная пятка. На голове у него была пыжиковая шапка. Услышав описание костюма Романа, вся коллегия мрачно усмехнулась, а Идр, как по команде, молча схватились за головы, не сводя глаз с подсудимого в небрежной позе развалившегося в кресле. Вместо обещанного рассказа о творческой деятельности, Веселовский, не смогший вследствие своего состояния влезть на трибуну, сел на суфлерскую будку и принялся громко икать. Когда в зале раздались возмущенные возгласы, Веселовский обозвал публику дураками и подонками. Затем он проследовал к роялю и, хлопая куда попало ладошами, стал ужасным хриплым голосом вопить какую-то чушь и неразбериху, называя это своими новыми шуточными песнями. В перерывах он, не прекращая икоты, рассказывал пошлые старые анекдоты, беспрестанно пикировался с публикой и развязно подмигивал сидевшей в первом ряду студентке Кустанайского мясомолочного техникума Грыже Паховой, приехавшей погостить на каникулы к своему отцу, дегустатору колбасного комбината, город Старая Корга, улица Фомы Неверного, дом 6, квартира 10. Это безобразие продолжалось минут 20. В заключение своего, с позволения сказать, выступления, обнаглевший Веселовский начал исполнять свою снискавшую печальную известность блатную песню баланды «Полные фекалий», провоцируя публику на подхват припева. Песня закончена не была, так как в конец опьяневший сочинитель, не удержавшись на стуле, упал в оркестровую яму под возмущенный гул остатков обманутой публики. Когда к администрации клуба артели сивушные масла, где проходил концерт, явились негодующие зрители, то директор клуба, товарищ Корнелий Вандербильт, сообщил, что гастролеры только что уехали из города ночным поездом. Весьма кстати будет заметить, что эти халтурщики получили за концерт, в кавычках, наличными деньгами 9873 рубля 06 копеек. Нам, старокоргинцам, совершенно непонятна позиция, которую занимают органы контроля, а также коллегия ВОМСа и президиум Музмеца, вместо пропаганды лучших образцов музыкального творчества, посылающие к нам на периферию вопиющую халтуру и пошлость. Гвардии капитан Н. Амор. Воинская часть, номер К-790/59. В течение всей речи Злопыхаров и Др на декоративном фоне мрачно застывших членов коллегии делали ряд молчаливых согласованных телодвижений, явно проработанных ими в хореографическом ансамбле «Осинка» и долженствующих изобразить все оттенки эмоций от укоризненного удивления до пылкого негодования. Немедленно после чтения письма начался перекрестный допрос. «Подсудимый, то есть сочинитель Веселовский». «Вы были в Старой Корге?» — грозно спросил Елецкий. «А как же, сколько раз?» — немедленно откликнулся ветреный Роман. «А выступали там?» «Всего 3 месяца назад. С Лецом, Фужеровым, путевкой Музмеца и большим успехом». «Это вы называете успехом?» — горько усмехнувшись, спросил Михаил Грек. «Своеобразная точка зрения на вещи. И вы действительно были так одеты? И были в таком возбужденном состоянии?» — спросил добрый Шаповалов, желая как-нибудь помочь Роману, которому он втайне симпатизировал. «Там все написано», — уклончиво ответил Веселовский. «А кто проверял письмо?» — поинтересовался Мефа Мочалов, тоже хорошо относящийся к бедному подсудимому. Один из ИДР, референт Таксяк, с готовностью вскочил и, угодливо согнувшись, доложил, поручено было Трубкину. «Трубкин», — возгласил Федор для соблюдения формальности, так как был непоколебимо уверен, что содержание письма — чистая правда. «Трубкин, вы проверяли письмо?» «Да, я видел письмо», — пробормотал только что проснувшийся, растолканный соседями Борис. «Я его видел», — добавил он в пояснение. «Ну и что же, подтвердились факты?» — торопил его Федор. «Факты там были. Были описаны там факты, я сам читал», — добавил он убежденно. «Позвольте мне слово», — вдруг раздался хриплый голос из густой толпы ИДР. Федор поощрительно кивнул, и доброволец поднялся со стула. Критика Карантина Карантиновича Розенкранца ненавидела и презирала все живое. В нем жила неистребимая необходимость гадить всем решительно окружающим, клеветать, выливать на всех ушаты помоев, отравлять существование всем без исключения, доносить, инспирировать скандалы, склочничать. И добро бы это было скорпионьим свойством из известного восточного анекдота. Необходимость эта вовсе не была вызвана неудержимыми демоническими страстями, в нем бушевавшими. Нет, это был просто циничный деловой расчет бессовестного карьериста, пытающегося взобраться по телам поверженных к высотам власти и славы. Но, увы, чересчур мелкое и не по масштабам злобное честолюбие было у этого человека. Люди, от которых зависела его судьба и которых он трогать не смел, просто годливо от него отворачивались. А порой и давали щелчка, как обычно поступают с общеизвестным презренным насекомым, заползшим на рукав шубы в трамвайной толкотне. Вдобавок к своим нравственным качествам, Розенкранц был наделен такой ужасающей внешностью, что маленькие дети в страхе плакали, глядя на